Не угодно ли вам, мадам, представить мне какие-нибудь сведения о вашем муже? Он был француз, американец. Я познакомилась с ним в Панаме в 18-м году. Я тогда была совсем молода. Чем он занимался? Он был богат. Я тоже. Мои родители владели плантациями какао в Колумбии. А потом? Мы поженились, год путешествовали по Южной Америке, и у меня родилась дочь. Она сейчас жива. Сейчас она должна быть во Франции. Вы с ней не встречаетесь? Очень редко. Начальник делал записи. Или делал вид, что записывает. Каким был в то время ваш муж? Это был ослепительный мужчина. В него влюблялись все женщины. Сколько ему было лет? 45. Он объездил весь мир. Говорил на 3 или 4 языках. И на французском тоже? Без акцента. Я и сама наполовину француженка, по матери, а отец у меня колумбиец. И вам ничего не известно о деятельности вашего мужа до вашего знакомства? Я вам сказала, он много путешествовал. Знаю, что долго жил в Сан-Франциско, очень хорошо знал Восток. Мы с ним ездили в Луизиану, там я и родила дочь. И тогда он исчез. Не сразу. Он встретил одного человека, бельгийца, имя которого я забыла, и тот рассказал ему о Конго и о возможностях, которые могли там представиться. Тогда мой муж решил съездить туда сам, посмотреть, нельзя ли открыть собственное дело. Он уехал один? Да, он регулярно писал мне. Он обосновался на границе Кении и Судана, в местности, которая называлась Уэле, и разрабатывал там золотой прииск. И с тех пор вы не виделись? Ну как же, 2-3 раза я приезжала к нему. 2 или 3? Минуточку. 2. Второй раз это было в 1932-м с дочерью. Ей тогда уже исполнилось 14. Мы летели туда на самолете. И он хорошо вас принял. Он поселил нас в единственном отеле, который был в этой ужасной дыре, где нет спасения от комаров, и с утра до вечера нельзя снять с головы шлем. Ночью под окнами рыскали леопарды. Сожрали мою собачку. Позвольте еще вопрос, мадам. Все это время ваш муж посылал вам деньги? Столько, сколько я хотела. А это много? Достаточно, чтобы жить так, как я привыкла. Где вы жили? На Ривьере, в Париже, в Лондоне, на Капри. С дочерью? Моя дочь воспитывалась в монастыре в окрестностях Парижа при Сакрекер. Вы, конечно, знаете. Ваш муж ею совсем не интересовался? Но он изменился. Что вы хотите сказать? Что человек, которого я увидела в Конго, когда приехал туда без предупреждения... Вы хотели нагрянуть неожиданно? Да. Он к тому времени уже год как не писал мне. Он никогда не предлагал вам развод? Никогда. Я бы и не согласилась. Так вы сказали, что человек, которого вы встретили там... Надо вам прежде сказать, что Сэмюэл был светским человеком. Во всех смыслах слова, даже для Южной Америки, где мужчины более утонченные где-либо еще. Его гардероб насчитывал по меньшей мере 50 костюмов. И никто, кроме его камердинера, не смел чистить его обувь. Он увез своего камердинера в Конго? Нет. В Африке я увидел Сэмюэла, одетого во что-то вроде старой пижамы со шлемом на голове, разъезжающего под джунглем на раздолбанном автомобиле. Он крайне редко спал в отеле, гораздо чаще в хижинах аборигенов. У него в каждой окрестной деревне имелась собственная хижина. И, продолжайте, в каждой хижине по одной или нескольку негритянок. А при них детишки кофейного цвета. Вы устроили ему сцену ревности? Нет. Я поняла, что мы остались добрыми друзьями. Мне только было очень грустно видеть его, настолько опустившимся. Он по-прежнему зарабатывал много денег? Много. Прииск в Уаге оказался очень прибыльным. Сэмюэл построил там целый городок с центральной улицей, больницей, школой. Значит, вы расстались по-хорошему? Да. И он не проявил интереса к дочери?